коммуналке номер 8 поселился барабашка. Он воришка очень мелкий, пер последнюю рубашку. А потом пропало пиво и трусы у дяди Пети. Пришел ноги он бумаги, что висело в туалете. Барабашка, о, барабашка, незаметный, незаметный хулигашка. Барабашка, о, барабашка, незаметный, незаметный хулигашка. Начал гадить, где попало, на столе наделал лужу. И немножко по-большому он сходил на тетю Клушу. Он проказник очень подлый, бой стоит по всей квартире. И такое впечатление, что живем мы все в сортире. Барабашка, о, барабашка, незаметный, незаметный хулигашка. Барабашка, о, барабашка, незаметный, незаметный хулигашка. Он залез под одеяло и пристал к жене Петрова. А потом по духу мужу замычал вдруг, как корова. Му! А теперь Петров в психушке. А жена в родильном доме. Даже бедные старушки спать ложатся на балконе. Барабашка, о, барабашка, незаметный, незаметный хулигашка. Барабашка, о, барабашка, незаметный, незаметный хулигашка. Голит задницу иголкой, поставляет всем подножки. Мужикам со всей квартиры понаставит скоро рожки. Сделал дырку в туалете, перекрыл в подъезде воду. Вы такого хулигана не видали, люди сроду. Барабашка,